Чем больше они якобы выпивали, тем фривольнее становились их разговоры, судя по тому, как они жестикулировали и покачивали бедрами. Зрители мужчины хохотали от души, зрители женщины сыпали колкостями. Все разразились радостными воплями, когда, мимо не переставая кривляться, завершили представление и двинулись во свояси. Следующей вышла группа крепких широкоплечих ведусиан в кольчугах и светловолосых париках. При виде этого зрелища все взревели. Мимо изображали пьяных халагаев. Те искали любви и драки, и представление завершилось яростным взаимным мордобоем. Шава взглянул на Ингегерд. Она смеялась не меньше стоявших вокруг ведусиан, и неожиданно для Шавы поймала его взгляд. — Халагаи действительно так ведут себя, когда напиваются, — сказала она. — И они действительно напиваются. — Ты это признаешь? А зачем же мне отрицать правду? Но обычно мы при этом не такие смешные. Следующая группа изобразила эпарха Зауца напыщенным дураком. Зауц поступил так, кому оставалось, хохотал вдвое громче всех остальных. Любой день года, кроме одного, высмеивание прилата стало бы делом не менее рискованным, чем оскорбление эпарха. В день зимнего солнцестояния правила менялись. Нет, в этот день все правила отменялись. Труппа мимов, сменившая тех, кто издевался над Зауцем, высмела Шаву. Представлявшего мужчина был облачен в голубое одеяние, лысина заменила миму танзуру. На голове у него красовалась небольшая, золотистая, скорее всего, из полированной бронзы корона, напоминающая всем о родстве прилата с императором. Лицо псевдоршавы было постоянно нахмуренным, причем эту хмурость явно усилили гримом, чтобы ее было видно на расстоянии. Он не одобрял все, что видел, от продавца колбасы до красивой девушки. И еще он произносил обличительную, безмолвную, разумеется, проповедь с кафедры. Судя по тому, как мим постоянно указывал на свою корону, а время от времени даже снимал и стучал ее по кафедре, обличал он Стильяна. Метод Зауца подходил и Ршаве. Подобно эпарху, он громко смеялся. Он поступал так уже много лет, с первого раза, когда его изобразили мимы. Те, кто ведет общественную жизнь, должны обладать толстокожестью или хотя бы демонстрировать ее. Те, кто на такое не способен, преследует весь год, и не только в день зимнего солнцестояния. Ведесиане подобны волкам. Почуяв запах крови, они травят жертву без отдыха и жалости. Шава вновь украдкой взглянул на Ингегерд. Возможно, он надеялся, что она с неодобрением будет глядеть, как высмеивает священник. Надеяться-то он мог, но был обречен на разочарование. Глядя на мрачного мима в короне, женщина потешалась не меньше, чем при виде карикатурного Зауца. Трудно смеяться, когда хочется скрежетать зубами, но Шаве это все-таки удалось. Когда мимы покинули площадь, он аплодировал и радостно кричал. Если он аплодировал и кричал из-за того, что они уходят, ну что ж это его дело, никто не узнает, во всяком случае никто не докажет, это самое главное. Само собой, в праздничный день легкой добычи становилось все и всякий. Следующая группа мимов была огромной и включала не одного, а сразу двоих мужчин в императорском облачении. Каждый шагал во главе своей армии мужчин в доспехах. Некоторые были старые и ржавые, а остальные кое-как смастерены для представления из листов жести. Шава быстро заметил, что соперников автократоров играют близнецы, и они вышли перед армиями, чтобы сразиться. Каким-то образом схватка превратилась в танец. Каждый из автократоров вернулся к одной из армий. Вот к той ли, с которой он пришел, уж не поменялись ли они армиями, а имело ли это значение? Не было ли целью всей пантомимы задать этот вопрос? Похоже, большинство людей на площади думали именно так, они одобрительно взревели. Некоторые бросали актерам монеты. Шава не раз заметил, как в воздухе блеснули золотые. Или кто-то из празднующих так напился, что уж не соображал, что делает, или же люди прекрасно знали, что делают, и действительно ненавидели гражданскую войну. Прилад решил было, что это представление последнее, но ошибся. Вышли 6 человек. Встали в круг и взялись за руки, изображая стены Скопенцаны. 2 других внутри круга подсказывали, что это именно Скопенцана. У одного на голове торчала картонная модель храма, у второго — резиденция епарха. За стенами Скопенцаны вспыхнула драка. Половина ее участников носила белокурые парики и изображала халагаев. Вторая с лохматыми накладными бородами и в одежде из кожи и меха изображала кочевников-хаморов. Драка же шла из-за того, кто получит право захватить город. В конце концов соперники договорились и разгромили город сообща. Зрители и теперь смеялись, но уже нервно. Подобно многим другим сценкам, это содержало неприятное количество правды. Скопенцана была уязвима. Как скоро варвары по другую сторону границы поймут это? И как долго город еще пробудет без гарнизона? Этого не мог сказать даже Ршава, обычно весьма проницательный в политических вопросах. Халагаи из группы мимов сорвали парики и поклонились зрителям, которые приветствовали их радостными криками. Не желая отставать, хаморы сняли бороды и поклонились еще ниже. Здесь и там припозднившиеся горожане начали снова прыгать через костры. Те, кто это уже сделал, стали постепенно уходить с площади. В этот праздничный день таверны всегда собирали ошеломляющую выручку. Зато бордели этим похвастаться не могли. В день зимнего солнцестояния, в отличие от остальных дней, мужчинам редко приходилось платить за любовь. Шава увидел свою длинную тень и оглянулся на солнце. Оно стояло над горизонтом на максимальной высоте, но высота эта была совсем небольшой. Прилад пожал плечами. Ему не раз доводилось праздновать здесь день зимнего солнцестояния во время снегопада. Но люди прыгали через костры точно так же, как и в хорошую погоду, и группы мимов тоже выступали, как ни в чем не бывало. Разница стояла лишь в том, что зрителям приходилось толпиться ближе, чтобы увидеть все эти непотребства. Он огляделся, надеясь отыскать Ингегерд и пригласить ее выпить с ним вина. Это не стало бы грехом, тем более что Гимерий попросил его присмотреть за ней. Но если что-либо греховное случится, потом Шава сможет обвинить во всем вино и праздник. Даже его строгая нравственность могла дать трещину. Но Ингегерд уже куда-то ушла. Шава очертил напротив сердца солнечный круг, устыдившись направления своих мыслей. «Епитимья!» — пробормотал он. «Строгая епитимья!» Он стукнул каблуком по булыжной мостовой, униженной собственной слабостью. Потом снова и снова шептал символ веры. Он едва не провалил великое испытание собственной жизни. Он был в долгу перед Ингегерд за то, что она не осталась с ним, но сказать ей об этом он никогда не сможет. Если бы он немного присмотрелся, то смог бы найти другую женщину и познать с ней удовольствие, но такое никогда не приходило ему в голову. Шаве не нужна была любая женщина. Он желал одну конкретную женщину, это гораздо более пагубная и опасная болезнь. Шава никогда не задумывался о том, хочет ли его Ингегерд. И одно это красноречиво говорило о том, насколько мал был его опыт в таких делах. Но из-за своей неопытности он даже не понимал, насколько он неопытен. «Да благословит вас Фаос, святейший отец», — произнес тут рядом. Прилад вздрогнул, а потом взял себя в руки. «И тебя тоже», — ответил он мужчине. Если он правильно вспомнил, тот продавал седла. Мужчина присмотрелся к нему и сказал, вдохнув лицо пивным перегаром: —